Глава 35. Марк. Ярость, боль, отчаяние, любовь и отупляющая похоть. Вся эта лютая смесь, подобно разрушительному смерчу, несется по всему моему телу снизу вверх прожигающими импульсами. Сердце колотится неистово, разум застилает беспроглядной темнотой. Продолжаю впиваться в Милен рот, игнорируя ее мычание, всхлипы, неразборчивые слова и мысленно начинаю отсчет. Секунда, две, три, пять, десять. Но моя девочка не сдается. Почему она не сдается? Продолжая пытаться оттолкнуть меня. Царапает, пищит, мычит, хватается пальцами за ткань моей майки и толкает язык навстречу моему. Но не для того, чтобы ответить на поцелуй, а чтобы вытолкнуть меня из своего рта. Не получится. Я не остановлюсь, блять, пока она не прекратит сопротивляться и не скажет мне правду. Ее упорная борьба вперемешку с моим адским отчаянием доводит меня до состояния зверя. Вгрызаюсь в любимые губы, ласкаю одурело, хаотично, жадно. Под сопровождение протестующих стонов спускаюсь губами к шее. Кусаю. Мычу, упиваюсь предательской дрожью и вкусом разгоряченной кожи. Милли сопротивляется, но хочет. Чувствую это. Задираю юбку до талии, толкаясь пахом в горячую промежность, рву на части тонкую ткань блузки, стягиваю вниз лифчик и, как сквозь сон слышу, рвущее мою душу на части «Нет!». Торможу и на миг отстраняюсь. Милли тут же скрещивает руки на груди, пытаясь прикрыться, и этот жест озадачивает меня ничуть не меньше, чем непонятный страх в ее глазах, разбавленный доброй долей сожаления. Что за черт? Встряхиваю головой и спускаю взгляд с лица Мили ниже, на грудь, которую она рьяно скрывает от меня, на плоский живот и подрагивающие бедра. Вдох-выдох. Резкий ступор всех систем организма. Я замечаю на светлой коже синяки, и весь воздух покидает легкие. Хватаю Милли за ноги и лучше присматриваюсь к отметинам на ее бедрах, оставленных не мной. Не мной, блять! Это не мои следы. Они слишком свежие, яркие, сочные. Такие синяки не могли сохраниться с нашей последней встречи и не могли появиться сейчас, всего спустя несколько секунд после моих несдержанных прикосновений. Руки убери. Глухо цежу я, не узнавая своего голоса, и глаза Мили еще больше наполняются слезами, руки сильнее жмутся к груди. Я сказал, убери, блять, свои руки. Не надо, Марк, пожалуйста, не надо, не проси, на... Я даже не дослушиваю, сам хватаю хрупкие запястья и отрываю их от ее груди, и каменею, в безжизненный камень трансформируюсь, с трудом сглатываю, проталкивая горький ком ужаса в грудь, чувствуя, как он там за считанные секунды разрастается до необъятных размеров. «Он что, изнасиловал тебя?» Оценив красно-синие отметины на миленных округлостях, тихо спрашиваю я. Голосовые связки сдавило настолько, что кроме шепота ничего издать не выходит. Милли молчит, лишь прикрывает глаза и начинает сильнее заливаться слезами. «На меня смотри и отвечай!» Одержимый ужасом и гневом, я резко наклоняюсь вплотную к ее лицу, грубо сжимаю пальцами скулы, но Милли не слушается. «Эмилия, открой глаза и ответь! Коннор изнасиловал тебя! Посмотри на меня! Немедленно! Я же все равно узнаю!» И я узнаю. Узнаю в тот же миг, как Милли набирается смелости разлепить влажные веки и встречается со мной взглядом. Узнаю, что, оказывается, Дебора была права, когда предвещала, что Эмилия разобьет мне сердце. Узнаю, наконец, каково это — быть преданным любимой женщиной, с которой за минувшие дни успел в красках представить всю дальнейшую жизнь. Узнаю, что никто Эмилию не насиловал. Вижу ее взгляд и тотчас понимаю, она сама легла под Коннора и позволила ему разрисовать свое тело, как позволило это мне всего неделю назад. «Ты трахалась с ним сегодня ночью? Добровольно?» Ядовитый вопрос срывается с моего языка, топя горечью всю ротовую полость. Только зачем я об этом спрашиваю? Зачем еще больше убиваю себя? Мне же никаких слов не надо. Все и так написано в ее глазах, из которых бесконечным потоком льются слезы. Наверное, точно так же сейчас мое сердце истекает кровью, или же скорее какой-то химической смесью, что молниеносно распространяется по организму, планомерно разъедая внутри все живое. «Ну, отвечай, разве так сложно? Да или нет?» Продолжаю давить я, усиливая личную агонию, и как редкостный идиот до последнего надеюсь, что Милли снова отрицательно помотает головой. Но она не мотает. И не начинает ничего отрицать, только в очередной раз всхлипывает и выдает тихое, но оглушительное. «Да. Да. Да. Да». Гулким эхом раздается в голове, словно вколачивая в мой череп острые гвозди. «Он заставил тебя? Принудил?» «Нет. Нет. Нет. Нет». Каждая клетка мозга и тела воспламеняется от невыносимой боли. «Не ври мне! Не ври мне!» Трясу ее, и она выкрикивает. «Я не вру! Не вру, Марк! Я сама этого хотела!» «Сама хотела. Сама». Милли трахалась с ним, пока я всю ночь глаз не сомкнул от тревоги и пожирающей заживо ревности, и делала это добровольно, без насилия и принуждения? Сука! Не верю, не могу поверить, это слишком невыносимо, слишком мучительно, поверить в то, что целую ночь безжалостно рисовало мое воображение. «Марк, пожалуйста!» Сквозь слезы выдает Милли, вытягивая меня из глубокой ямы душевной боли. «Что, пожалуйста? Отпусти меня и дай мне уйти». Ее заезженная жалобная просьба вкупе с заплаканным лицом не вызывает во мне ничего, кроме нового приступа злости. До такого мощного, что, можно сказать, до сих пор я был белым и пушистым, но с меня довольно. Контролировать я себя больше не собираюсь. Все сдерживающие меня рычаги только что сгнили, тормоза отказали полностью. В пизду доброту и здравомыслие. Да здравствуют инстинкты и мои желания. А сейчас, когда все внутри неудержимо кипит и сгорает, я желаю только одного — выебать эту суку, как в последний раз в жизни. «Что? Что ты делаешь, Марк?» Дрожащим голосом спрашивает Эмилия, когда я ловко снимаю с себя майку и начинаю расстегивать ширинку. «Ты сама разве не понимаешь? Трахать тебя собираюсь. На прощание, так сказать». Без эмоций отвечаю я, пока внутри их скапливается слишком много для меня одного, и все они воюют друг с другом, сотрясая мое тело крупной дрожью. Милли тоже дрожит, в каком-то ступоре глядя, как я спускаю с бедер джинсы вместе с боксерами. Лишь когда я выпускаю на волю член, она оживает и тут же предпринимает попытку отползти на другой край дивана, жалобно всхлипывает, когда не получается. «Марк, пожалуйста, не надо, нельзя!» «Рот закрой!» Впиваюсь пальцами в ее бедра, не боясь делать ей больно, и резко тяну на себя. Она предсказуемо визжит, просит меня одуматься и остановиться, но я абстрагируюсь от ее нытья. Не волнует, не колышет, все внутри полыхает, в прах превращается. Задыхаюсь от боли, от гнева, от ревности, от неверия, от отчаяния и от неконтролируемого желания. Мне нужно в нее, сейчас же, немедленно, иначе сдохну. «Марк, не надо, я не могу!» «Чего ты не можешь?» На выдохе зло высекаю возле ее губ. «Своему любимому опять изменить? Так в чем проблема? Одним разом меньше, одним больше. Тебя это уже не должно волновать. Я не хочу!» Милли тоже начинает злиться и сильно упирается ладонями в мою грудь, пытаясь оттолкнуть, но мне похуй. С треском сдираю с Эмилии стринги и нащупываю до безобразия влажные складки. Ага, не хочет она, как же, мокрая пиздец, и от понимания этого зверею еще сильнее. На, блять, попробуй, как ты не хочешь. Задушенно рычу, заталкивая ей в рот влажные пальцы. С ним ты тоже так текла ночью? В ответ слезы, но меня это не трогает. «С ним ты тоже так громко стонала, кричала, как со мной? царапалась на каждом толчке, выкрикивала его имя? Срываюсь на крик, вытаскивая пальцы из женского рта и ожесточенно размазываю всю влагу по ее лицу. «Марк, успокойся, умоляю, успокойся!» Кричит в ответ и брыкается, но я толком не слышу ее и не чувствую боли от впившихся ногтей в разгоряченную кожу. Сука! Невыносимо! Гнев заполняет все углы сознания, перед глазами все краснеет. Вдох, выдох, сцепляя зубы до скрежета и вгоняя в извивающуюся подо мной суку член резко, до самого упора. Наш общий громкий стон сталкивается в воздухе, взрывает его, оседая жалящими искрами на коже. Охуеть! Ударная доза удовольствия прошибает тело разрядом тока, пробирает до озноба, покрывает кожу потом. От запредельности ощущений я теряю опору и падаю на миле. Мы сталкиваемся лбами и продолжаем стонать друг другу в губы. Я хрипло, гортанно, со злостью и раздражением. Миле протяжно, громко, со слезами и четко слышимой грустью. «Марк, нет, нельзя!» Иступленно повторяет она, но у меня нет подобного слова в словаре. Исчезла с концами. На выдохе совершаю еще один размашистый толчок, а за ним еще и еще, и Миле быстро капитулирует, наконец прекращая сопротивляться неизбежному, уже случившемуся, и столь желанному, необходимому. Она прогибается, обхватывает мою шею руками и издает новый стон, олицетворяющий ту зверскую похоть, от которой мой член горит и ноет ничуть не меньше, чем грудная клетка, а она пиздец как пылает. Охреневаю от всех порабощающих меня эмоций. Ничего лучше и одновременно хуже со мной еще никогда не происходило. Между ребрами все разрушается, умирает от боли, в то время как тело с ног до головы заливает колоссальным кайфом. Одна часть меня хочет наказать Миле, заставить страдать, отодрать как ничего не значащую девку и выгнать нахер из комнаты. А другая жаждет зацеловать с макушки до пят, закусать, заклеймить, перекрыть все метки Конора своими и затрахать до потери пульса, чтобы вытравить из нее все мысли, весь запах и вкус другого мужчины. Колачиваюсь в Миле без остановки, параллельно обхаживая языком и губами ее хрупкие плечи, шею, грудь, соски. Закрываю глаза, чтобы не видеть чужих засосов, и всасываю затвердевший комочек, раскатываю на языке, прикусываю, но все равно крышу срывает от гнева. Перед внутренним взором вспыхивают кадры, как Конор ласкал ее точно так же, и меня бомбить начинает. Кажется, все органы в снаряды превращаются и взрываются, один за другим, без остановки. Сука, как же больно! Зачем? Зачем, Миле, зачем ты это сделала? Вернувшись к ее лицу, рычу я на каждом новом проникновении, сильном, мощном, яростном, вбиваясь во влажную плоть так, что с каждым толчком мы сдвигаемся по дивану вперед. Ангел ничего не отвечает, не может. Из горла вылетают только стоны и неразборчивый шепот с моим именем. Любимый тихий голос, как лезвие по оголенным нервам. Цепкие объятия, как ядовитые веревки, прожигающие кожу до мяса. Но я не в силах оторваться от нее, особенно когда Миля начинает прижиматься ко мне так, что ни на миллиметр не отлипает, а я трахаю, трахаю, трахаю, желая выбить весь дух из нее и из себя тоже, чтобы забыться, чтобы перестать чувствовать, чтобы мысли о них с Блэком напрочь вылетели из памяти. Толчок, толчок, толчок. Рычим, хрипим, сталкиваем губы в животных поцелуях. Толчок, толчок, толчок. Разрываем плотный воздух надсадными выдохами. Толчок, еще один и еще. Сердце рвется на ошметки. Потные тела неистово бьются друг о друга. И кажется, эти удары разлетаются повсюду, по каждому сантиметру тела. Что у меня, что у Мили. Дрожим, сотрясаемся, как при недавнем заражении ковидом. Температура на максимум. Пот ручьями стекает по коже. В точке соединения все хлюпает, сочится влагой. И совсем скоро женский крик удовольствия рассекает накаленное пространство. Мили первая срывается и кончает так бурно и долго, будто и не трахалась этой ночью. Черт, и вот опять. Зачем я об этом вспомнил? Хотя я и не забывал, и вряд ли сумею это так просто сделать. Но она моя, моя женщина. Я всегда буду ее считать своей, вопреки всему, несмотря на немалое количество мужчин в ее прошлом, Несмотря на секс с Коннором, несмотря на то, хочет она быть со мной вместе или нет, миле моя, не отпущу, точка. С этой непоколебимой мыслью я совершаю еще несколько фрикций, упиваюсь ощущением, как яйца соприкасаются с мокрой горячей кожей, и чувствую, как сокрушительное удовольствие разрывает все мое тело. «Марк, только не в меня!» Пытается достучаться до меня ангел, но мне и на это похуй. Хочу кончить в нее. Нет, не так. Мне жизненно необходимо кончить в нее. Да, это эгоистично. Да, чревато последствиями. Но я все равно делаю это. Без колебаний пропускаю все слова Мили мимо ушей. С остервенением сжимаю ее бедра, пресекая порыв отстраниться и изливаюсь внутрь, наполняя мою девочку своей спермой. Это непередаваемые ощущения. Теряюсь в пространстве и времени. Обо всем забываю. Ненадолго, но все же. Это уже счастье, от которого я лишаюсь сил. И наваливаюсь всем весом на Миле, вжимаюсь лицом в ее шею и дышу. Часто и тяжело. Долго пытаюсь восполнить дефицит кислорода и прийти в себя, а когда рассудок проясняется, чувствую, как Миле пытается меня спихнуть с себя. «Что ты наделал, Марк? Зачем?» Она оглушает мое левое ухо своим громким голосом, и мой гнев тотчас возвращается. «Зачем?» Зло прищуриваюсь. «Наверное, по той же причине, по какой и ты раздвинула ноги перед Коннором. Мне просто захотелось». «Какой же ты придурок, Марк!» Взрывается ангел, и хер пойми откуда берет столько силы, чтобы столкнуть мое расслабленное тело себя на пол. Я заваливаюсь на бок на ковер, а Эмилия пользуется драгоценными секундами свободы и спрыгивает с дивана. Правда, далеко не убегает, ибо понимает, что бежать ей, собственно, некуда. «Что же ты наделал?» Выдыхает Мили, с ужасом разглядывая свои ноги, по которым стекают капли спермы. «Я же говорила тебе, что не пью противозачаточные. Зачем ты в меня кончил? Совсем головой не думаешь? Я же могу забеременеть!» «И в чем проблема? Если забеременеешь, будешь рожать!» Поднявшись на ноги и вернув джинсы на место, бросаю на Эмилию раздраженный взгляд. «У тебя все так просто, да?» «А что сложного? Ты же давно мечтаешь стать мамой!» «Да, мечтаю! Но не так, не сейчас, не от тебя!» Выкрикивает она, и я пошатываюсь назад, словно Мили только что подошла ко мне вплотную, приставила пистолет к груди и выстрелила. Боль лютая, удушливая, смертельная. Она стремительно разлетается по всей кровеносной системе, воспламеняет ее, заля меня до предела. Сам не врубаюсь, с какой скоростью подлетаю к Эмилии, хватаю ее за плечи и в который раз за сегодня встряхиваю, до последнего надеясь привести идиотку в чувство. «А от кого, Мили? От Коннора собралась рожать, да? Отвали от меня! Сколько можно просить об этом? Ты уже получил, что хотел!» «Я даже близко не получил всего, чего хочу. И не отвалю от тебя, пока ты не скажешь, что с тобой происходит. Что изменилось за несколько часов после нашей с тобой последней переписки? Что? Почему ты вернулась к Коннору?» «Я уже ответила на этот вопрос. Другого у меня нет». «Да, да, любишь его безумно, больше, чем меня. Только трахаться и кончать со мной тебе это не мешает». Передразниваю голос Эмилии, и она подтверждает. «Да, да, все именно так, Марк. Его люблю и хочу связать с ним жизнь и детей ему нарожать. А с тобой я просто потрахалась и хочу разбежаться, все. Это мое окончательное решение». «Окончательное?» Горько усмехаюсь. «Да». «Уверена?» «Да!» Выкрикивает она мне прямо в лицо, типа с вызовом, типа с уверенностью. Но, сука, чего тогда глаза опять на мокром месте? Почему смотрит так, будто морально умирает? Нет, не верю я ей, не верю. И чтобы выбить из нее, наконец, правду, мне ничего другого не остается, как выдать Миле главный козырь. Хотя я искренне надеялся, что мне не придется к нему прибегать. «Коннор тебе изменяет!»